Знаете, если я начну так перечислять, понимаете, перечислять все национальности в Советском Союзе, то, знаете, у нас не хватит времени, отведенного для пресс-конференции. И все эти люди живут у нас в мире и согласии. Поэтому вопрос национальный – это, знаете, Советский Союз. Мы гордимся этим вопросом. Что такое многонациональное государство, каким является Советский Союз, так крепко держится и так взаимно доверяют люди друг другу и к общей цели идут в общей шеренге? Вопрос. Часто ссылаются на то, что на одном дипломатическом приеме вы якобы сказали, что вы нас закопаете в землю. Если вы этого не говорили, то вы, может быть, это опровергнете. А если говорили, то, может быть, объясните, что вы имеете в виду? Ответ. Знаете, здесь вот есть маленькая частица американцев. Да, знаете, всей моей жизни бы не хватило, если бы я взялся всех вас закапывать. Я действительно такое выражение допустил. Я вам объясню, как это было и что это значит. Собственно, мое высказывание извратили. И сознательно извратили. Потому что вопрос стоит не о том, что кто-то будет закапывать кого-то физически, а вопрос исторического развития общества. Каждому грамотному человеку известно, что строй, существующий сейчас в мире, во-первых, в настоящее время не один господствует строй, а разный строй в разных государствах и у разных народов, и он меняется. Был феодализм, его заменил капитализм. Почему? Потому что капитализм был более прогрессивен, чем феодализм. Капитализм в сравнении с феодализмом создавал лучшие условия для развития производительных сил страны. Сейчас капитализм настолько развился, что породил противоречия. Каждый строй, изживая себя, порождает своих наследников. Мы считаем, что на смену капитализму, это доказали научно Маркс, Энгельс и Ленин, придет коммунизм. Поэтому я и сказал, что в историческом развитии и в историческом понимании коммунизм придет на смену капитализму, то есть капитализм будет похоронен и вырастет коммунизм. Вы скажете, что этого не может быть. Вы со мной не согласны, следовательно. Ну, что нам делать? Давайте жить. Живите вы при капитализме, а мы будем строить коммунизм. Вопрос. В Соединенных Штатах известная история, возможно, вымышленная. Заключается она в следующем. Когда Хрущев выступал на съезде партии, обличая сталинские преступления, он получил анонимную записку, в которой содержался вопрос: «А что делали вы, когда Сталин творил преступления?» Тогда якобы Хрущев попросил автора записки представиться. Прошло несколько минут, но никто из присутствующих не поднялся. И тогда Хрущев вроде бы сказал: «Теперь, товарищи, вы понимаете, что я делал, когда Сталин творил преступления?» Смех в зале. «Господин Хрущев, если эта история ложная, то все мы о ней позабудем». Ответ. «Я хотел бы ответить тем сочинителям, тем, кто сочинил этот вопрос, когда они его сочиняли, когда они его выдумывали, какие цели они преследовали, что они ставили перед собой, чего они хотели. Вы что, хотите поставить меня в положение в такое и смеетесь уже заранее? Как русские говорят, знаете, смеется тот, кто смеется последний. И как бы вы, господа выдумщики, понимаете всяких вздорных сочинений, смеетесь заранее, что вы ловко выдумали, после не раскаивались в своих выдумках,